Лягушка-ящеры. Среди древних земноводных лабиринтодонтам повезло более всего. Они продержались на земле дольше всех своих собратьев. Несколько менее удачливыми были лягушка-ящеры. Надо сказать, что эти животные оказались для ученых трудной загадкой. Изучение эволюции жизни, происхождение одних организмов от других – сложная задача. Исследователям иногда хочется сравнить эволюционный процесс с происками очень хитрого человека, действия которого трудно понять и раскусить. Они могут быть скрытыми. Масса живших на Земле существ имеет неизвестное нам происхождение. Они могут быть капризно изменчивыми, делать совершенно непохожими друг на друга родственников, таких, например, как птицы и крокодилы. Они могут хитроумно маскировать одних животных под других, совершенно от них далеких, например, китов под рыб. Наконец, эволюционный процесс может быть, образно говоря, двуличным и подчас не дает возможности ученым понять, с кем же именно они имеют дело. Одним из таких двуличных поступков эволюции, доставившим палеонтологам немало хлопот, оказались батрахозавры или лягушка-ящеры. Самая известная находка этих животных была сделана в Северной Америке в отложениях первой половины пермского периода. Немецкий ученый Бройле, изучивший это новое четвероногое в 1904 году, дал ему название Сеймурия. Оно было невелико, с черепом менее 10 сантиметров длиной. Впоследствии выяснилось, что у Сеймурии немало родственников, как среди ранее известных, так и в дальнейшем открытых животных. В нашей стране наибольшей известностью среди них пользуется Котласия. Ее скелет раскопал на Северной Двине из отложений уже позднепермской эпохи Владимир Прохорович Амалицкий. Сначала всех подобных животных принимали за очень примитивных пресмыкающихся, но затем заметили, что у них, как в мозаике, перемешаны признаки амфибий и рептилий. Ситуация для ученых оказалась загадочной. Это не могли быть переходные существа от земноводных к пресмыкающимся. Они жили слишком поздно, в пермском периоде, когда уже существовали древние рептилии, но по своим признакам оставались не то земноводными, не то пресмыкающимися. Приоткрыть тайну этих существ удалось упоминавшемуся нами выдающемуся палеонтологу Севе Седербергу, прожившему полное открытие, но короткую жизнь. Он доказал, что эти загадочные существа – потомки антракозавров каменно-угольного периода, эволюционные ветви древних земноводных, среди представителей которой были предки пресмыкающихся. Но Сеймурия и ее родичи к происхождению настоящих рептилий не имели отношения. Во-первых, они так и остались амфибиями. Как свойственно всем представителям этого класса, у них имелись личинки, дышавшие жабрами. Такие особи с четкими отпечатками наружных жабр найдены среди дискозаврисков. Эти очень мелкие животные стали известны палеонтологам еще раньше их родственницы Сеймурии в прошлом веке из пермских отложений Западной Европы. Затем они были обнаружены в Оренбуржье, Средней Азии и Китае. Во-вторых, эти занявшие наше внимание своеобразные потомки антракозавров, как уже говорилось, продолжали эволюционировать в течение пермского периода одновременно с уже существовавшими настоящими рептилиями и по некоторым признакам изменялись сходным с ними образом, как принято говорить, параллельно. Так возникло у этих животных удивительное смешение черт земноводных и пресмыкающихся, за что Ефремов назвал их лягушка-ящерами или батрахозаврами. Итак, теперь мы знаем, что лягушка-ящеры, оставаясь по своим биологическим особенностям земноводными, составляли эволюционную ветвь, которая развивалась в направлении как бы промежуточном между типичными амфибиями и настоящими рептилиями. Далее всего в мире они просуществовали в Приуралье. Здесь, в отложениях конца пермского периода, многочисленные остатки их разнообразных представителей раскопали и изучили наши палеонтологи Вьюшков, Чудинов, Конжукова. Эти древние земноводные, отличавшиеся чаще всего очень мелкими размерами, были в то время обычными обитателями водоемов и их побережье на восточноевропейской равнине, хотя в других районах земного шара их уже не существовало, кроме единичной находки в Китае. Некоторых из этих поздних батрахозавров и Вахненко, и Твердохлебова, недавно тщательно их изучившие, посчитали даже скорее за самих антракозавров, очень долго зажившихся. У нас в слоях конца пермского периода их остатки чаще всего встречаются в виде крупных скоплений в тонких прослоях песчаников среди озерных глин. Это намытые потоками кости погибших в половодье или засуху животных. Однажды, еще в первые годы геологических исследований в Оренбурге, мне удалось найти особенно грандиозное по богатству остатками и необычное по условиям захоронения местонахождение лягушкоящеров. Как всегда, это случилось совершенно неожиданно. Красный автобус, возивший геологов в маршруты, уже прибыл к высокому берегу в низовьях Донгуза и ждал нашего возвращения из окрестных оврагов. Солнце садилось, а до Перовки, где располагалась наша база, было 20 км. Я выбирался из долины реки к автобусу, досадуя, что не успел осмотреть еще несколько обнажений. Мы торопливо погрузились и отправились в путь. У Солилецкого тракта дорога пошла вдоль берега Донгуза как раз рядом с самым крупным из необследованных обнажений. Я смотрел в окно кабины на проступавшие у самых колес красные глины и, не выдержав, остановил машину, чтобы хоть мельком пробежаться по склону. Под ногами валялось много кусков выветрелого светло-серого известняка. Я поднял один и увидел, что с нижней стороны он был сплошь покрыт мелкими желтыми костями. Таким же оказался и второй, и третий. На красном фоне пологого склона быстро удалось найти тонкий светлый прослой, из которого сыпались эти куски. Я стал вытаскивать плитки прямо из прослоя известняка. Всюду на протяжении приблизительно 100 метров в его основании встречалась масса костей. Это было грандиозное кладбище батрахозавров. Когда мы впоследствии показали его на экскурсии своим коллегам во время одного из геологических совещаний, то многие с недоумением спрашивали, что за чума поразила такое множество животных. Для капитальных раскопок мы прибыли сюда лишь 2 года. За изучение нового кладбища взялась одна из наших палеонтологов Твердохлебова. Сначала раскопщики брали монолитами целые плиты слоя с костями, но местонахождение было неисчерпаемо. Начали выбирать кусочки известняка лишь с наилучшими остатками, хорошими обломками черепов, нерасчлененными частями скелетов. Постепенно выяснилось, что все кости принадлежат одному и тому же новому роду лягушкоящеров. Твердохлебова назвала их храниозавром. Эти животные были захоронены здесь в несметном количестве. После тщательных раскопок и наблюдений удалось подойти к разгадке причин бедствия. Это было время Великих озер. К западу от невысокого еще Уральского хребта, располагавшегося гораздо восточнее, чем теперь, простиралась бесконечная низменная равнина, покрытая мелководными внутренними морями, подобными Каспийскому и Аральскому, и множеством крупных и мелких озер. В эти водоемы вторгались с востока извилистые речки. Берега их покрывала густая растительность. Здесь обитали крупные животные – параезавры, горгонопсы, децинодонты, с которыми мы познакомимся далее. А под их массивными ногами сновало множество мелких ящеров. Видимо, самыми многочисленными из них были батрахозавры. Большую часть времени они проводили на влажных, покрытых зарослями берегах и в водоемах, спасаясь от врагов или нестерпимой жары. Когда наступал сезон сильных ливней и половодий, большие ящеры выбирались на места повыше и под защитой наиболее крупных растений переживали стихийные бедствия. А мелкие животные гибли, как мухи, их остатки с песком, илом и обрывками стеблей и веток сносились в прибрежные части озер. Вслед за сезоном дождей нередко наступала великая жара. Она приносила много бед, растительность засыхала, вода в небольших водоемах испарялась, они сильно мелели. На дне озер начинали отлагаться своеобразные эвапориты, соли угольной кислоты, содержащиеся в воде. Это и приводило к образованию тонких прослоев светлых известняков, которые так часто встречаются среди красных глин. В осолонявшейся воде начинали гибнуть рыбы. Волны разносили и рассеивали их быстро разлагавшиеся остатки. сохранившимся водоемам устремлялись мучимые жаждой и солнцем животные. Очевидно, в одном из таких полупересохших озер и скопилась встреченная нами на реке Донгус масса лягушкоящеров, не нашедших поблизости более пресного крупного водоема. Однако губительная среда, в которой осаждался эвапорит, быстро погубила искавших спасения беглецов. Волны перемещали остатки, а новый подъем уровня воды и усиление сноса илистого и песчаного материала в озеро создали это громадное кладбище и сохранили его до наших дней. Теперь оно позволило нам прочесть на каменных страницах геологической летописи о тех далеких событиях, которые происходили в Оренбуржье более 200 миллионов лет назад. Какие-то события на рубеже позднепермской и раннетриасовой эпох оказались для лягушкоящеров губительными. Но, как и лабиринтодонты, они не исчезли сразу. В раннетриасовых отложениях на востоке европейской части нашей страны найдено несколько их косточек, свидетельствующих, что некоторое время они еще продолжали существовать как редкие реликтовые животные. Новиков в Северном Приуралье нашел их даже в среднетриасовых отложениях.